«Послушай», — терпеливо продолжала я, не обращая внимания на колючесть подростка, «ты единственный, кто может помочь. Ну, пожалуйста, а?» После долгих уговоров Сережка, кажется, мне поверил и, послушно натянув куртку, шапку петушок и ботинки, потопал в отделение. «Мы к Софье Исааковне», — показала я на входе паспорт. Скучающий милиционер посмотрел документы кивком головы, указал на дальний кабинет по коридору. «Пойдем, пойдем», — подтолкнула я в спину заробевшего Серегу. «Да хватит бояться, не собирается никто тебя сажать. Та история давно канула в лету». Я постучалась. «Войдите», — раздался знакомый голос. В кабинете сидела подруга Катерины Михайловны Софья, одетая в служебную форму. За соседними столами сидели еще несколько сотрудников. Еще в кабинете был незнакомый мне школьник. Вид и у Софьи, и у пацана был крайне уставший. У Софочки залегли темные круги под глазами. Я с сочувствием посмотрела на нее. «Надо же, бедная, небось несколько суток уже не спала. Это Сергей», — представила я Лютикова. «Он хорошо рисует». «Отлично», — повеселела Софочка. «Вот пусть и нарисует мне портрет со слов Володи, а я расскажу все, что запомнила». «Неоценимую помощь следствию оказал ваш Сережа Лютиков, Дарья Ивановна», — похвалила моего восьмиклассника Софочка. «Несколько дней спустя после нашей встречи в милиции мы сидели в гостях у Катерины Михайловны и пили чай. Кажется, ей все же удалось немного поспать, и выглядела она значительно лучше. А может быть, просто радовалась тому, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я в Иваново-то съездила», — рассказывала Софочка, прихлебывая чай с блюдца. Мы с Катериной Михайловной ее внимательно слушали. В больнице детской была девочке той, которую охальник этот изнасиловал, Сережин рисунок показала. Изрубленная вся лежит. Она как увидела его, так сознание и потеряла. Хорошо нарисовал, значит. Ну и Володя молодец, хорошо его запомнил, хоть и нарисовать не смог толком. А главное, деталь значимую сообщил. Какую? Полюбопытствовала я. Маньяк-то этот, кажется, не из местных, приезжий, задумчиво сказала Софочка. Шапку не так носит, вроде бы мелочь, а на самом деле может зацепку дать. Наши-то москвичи наверх уши повязывают, а этот, сзади, и нос у него с горбинкой. Волосы, по словам Володи, у него вьющиеся, слегка рыжеватые, из-под шапки выглядывали. С Кавказа, может, прибыл, не определили пока, ищем. Если не местный, то может общежитие проверить стоит, предположила я. Может, согласилась Софочка, а может, снимает угол или квартиру даже. Разве можно квартиры снимать, удивилась я. Вроде незаконно это. Незаконно, конечно, согласилась Софочка, но снимают. А куда народу деться, общежитие не всем дают. Если бы это где-то в старом фонде было, вычислить было бы гораздо легче. Там все друг друга знают, новички сразу привлекают внимание. Соседок-старушек во дворе можно было бы опросить, а тут дом новый, заехали не все, многие вообще друг с другом не знакомы. На это, видимо, у него и был расчет. Я вдруг вспомнила свой сон, который приснился мне накануне трагедии. Высокий мужчина в пальто, с чемоданом, в шапке, уши которой повязаны назад. «Ладно, Софочка, не будем тебя мучить». Хозяйка заметила, что обсуждение событий, о которых уже несколько дней говорила вся Москва, а теперь еще, и Иваново, стало несколько тяготить подругу. «Отдохни, пирожка покушай, с вареньем смородиновым, сегодня только испекла. Кстати, девочки, вы слышали, в магазине на Ленинском хорошие отрезы ткани выбросили, я себе шторы думаю сшить». Я тоже радостно выдохнула, обрадовавшись тому, что мы перешли к другим, более приятным темам, и с удовольствием принялась поддерживать разговор о том, как Катерине Михайловне лучше благоустроить наконец полученное от государства крошечное, но зато навехонькое и отдельное жилье. Внезапно раздался звонок в дверь, громкий, настойчивый, пронзительный. В свете последних событий мы, конечно же, напряглись. Катерина Михайловна бросила быстрый взгляд на шкаф, словно прикидывая, смогут ли там спрятаться ее объемные телеса. Я, не успев ничего не сообразить, вжалась в стул, попутно ища на столе что-нибудь такое, чем можно было бы обороняться в случае нападения. Схватив вилку, я крепко сжала ее в руке. Если что, ух как задам. Только Софочка не растерялась. Она мигом посерьезнела и из благодушной и весело щебечущей подруги превратилась в сотрудника милиции с железным самообладанием. «Сидите тут», — коротко бросила она нам, одернула форменный китель и пошла в прихожую. «Кто там?» Глава 22. «Софья Исааковна, откройте!» — раздался из-за двери звонкий голос, похожий на мальчишечий. «Это Дима Корольков». Облегченно вздохнув, Софочка отперла дверь. На пороге стоял совсем молоденький милиционер. Наверное, только недавно начал службу. Я вспомнила. Он был в кабинете вместе с Софьей, когда мы с Сережкой приходили в милицию. «Случилось что?» – обеспокоенно спросила Софья. «Почему не позвонил?» «Я записку оставила с номером Катерины Михайловны». «Что за срочность?» «По телефону нельзя было сказать. Я на машине, за вами приехал», – быстро сказал паренек. «Я заметила, что он был бледным, и руки у него слегка дрожали. Поедемте на Ленинградский». К вечеру о случившемся говорил уже весь город. Маньяк объявился снова. На этот раз его жертвой стал 11-летний школьник, Саша Лисовец. Как и прочие погибшие дети, на момент преступления он был дома один. И снова, никаких следов аспида. «Может быть, банда орудует?» — предположил Сережка. «Мы вышли из школы втроем. Он, я и Катерина Михайловна». Паренек вызвал помощь учительницы донести сумку до дома, благо жили они рядом. «Может быть», — согласилась Катерина Михайловна, — «а может и один. Чего гадать на кофейной гуще. Вся милиция Москвы уже с ног сбилась, поймать не может. Дарья Ивановна», — вдруг предложил Сережка, обращаясь ко мне, — «а давайте так сделаем. У меня появилась идея. Вдруг он еще раз станет квартиры обходить, я дома засяду, ему открою, скажу, что один дома, а группа захвата, которая в это время спрячется где-нибудь, его тут же, раз и... Давайте Софье Исааковне предложим. Ты вот что, Пинкертон», — осадила я его, — «не думай об этом. Никому мы ничего предлагать не будем. К тому же Софья Исааковна — эксперт-криминалист, а не оперативник. Сиди лучше дома и дверь никому не открывай, а расследованием пусть милиция занимается. Ловля на живца — дело крайне опасное». Дома все было как обычно. Егорка в коридоре на полу увлеченно играл с овчаркой Найдой, соседки готовили еду на кухне. Поэт Женя ругался по телефону с издательством, которое в очередной раз не приняло его рукопись. Глядя на мальчишку, перед которым довольно развалилась пузом вверх абсолютно счастливая собака, я вдруг вспомнила недавний визит незнакомца в тот день, когда мы с псом были одни дома, и похолодела от ужаса, как тогда, во сне. Хриплый, низкий, отчего-то знакомый голос, настойчивое требование открыть дверь, неразборчивое бормотание, удаляющиеся шаги. Неужели это и был тот самый преступник, о котором сейчас судачит вся Москва? Даже не представляю, что было бы, открой я тогда дверь. Нет, Найда, конечно же, попыталась бы меня защитить, но и сама получила бы удар топором. Вон как беспощадно и хладнокровно убийца расправился с детьми и пожилой женщиной. Что же делать? Где искать загадочного незнакомца? Информации так мало. Известно только, что он похож на южанина. Но южан в Москве немало. Он мог приехать с Кубани, с Кавказа, да откуда угодно. Мало ли в столице горбоносых мужчин. И вовсе не факт, что тот, у кого нос с горбинкой, обязательно является приезжим. Он вполне мог быть и коренным москвичом. События в квартире тем временем шли своим чередом. Анечка, решившись наконец начать новую жизнь, подала на развод с мужем. Сообщника ее супружника, фальшивомонетчика, так и не удалось разыскать. Он с семьей благополучно отбыл в неизвестном направлении, оставив того в одиночку разгребать проблемы. Квартира, в которой жил грузин, была съемной. Сам Егоркин отчим, к счастью для него, не получил высшую меру наказания, но ближайшие несколько лет ему точно предстояло провести в местах не столь отдаленных. На первый взгляд, жизнь в Москве шла своим чередом. Школьники ходили на занятия, взрослые – на работу. Учителя вели уроки, давали домашние задания. Люди стояли в очередях, занимались привычными бытовыми хлопотами. Но на лице каждого будто застыла какая-то тревожность. Даже предновогодняя суета, которая должна была царить повсюду, не казалась такой веселой. Все чаще на улице я видела, как родители пристально следят за своими детьми, дворы почти опустели. Так подошел к концу насыщенный событиями 1963 год. Пока ничто не говорило о том, что я вскоре должна вернуться обратно. В новом старом мире я будто бы уже окончательно освоилась и даже стала подумывать, что, наверное, неплохо было бы и вовсе тут остаться. Ну и что, что теперь я живу в комнате в коммунальной квартире и иногда поругиваюсь с поэтом Женей из-за табачного смрада на кухне. Зато работа интересная, коллеги отличные. С Николаем я поддерживала ровное приятельское общение. Мы ходили в кино, пару раз побывали в театре. Как-то само собой так вышло, что со временем мы просто стали хорошими приятелями. Пометуя свой прошлый неудавшийся роман, я придерживалась правила, пока не завязывать ни с кем серьезных отношений. А еще мне несказанно повезло встретить старых друзей. Прогуливаясь по ГУМу и наслаждаясь новогодней атмосферой, я неожиданно натолкнулась на коренастого парня с кучей коробок в руках. «Поосторожнее, гражданин», — попеняла я ему, — «я чуть не упала». «Ну смотрите под ноги-то». Однако парень ничуть не обиделся на замечание. «Дашка», — обрадовался он, — «ох, елки-палки, чуть не сбил тебя». Я подняла голову. «Ну надо же, вот так встреча. Это же Андрей, парень, или уже муж, моей давней подружки Лиды, с которой мы жили вместе в общежитии». «Дашка», — внезапно раздался другой, звонкий, женский голос. «А вот и сама Лидочка». Таща за руку пацаненка лет шести, она шла ко мне, радостно махая. Со дня нашей последней встречи в 50-х Лидочка чуть располнела, но была все так же чудесно хороша. Мы обнялись. «Вижу, у тебя все хорошо», — полюбопытствовала я, глядя на кольцо на Лидиной руке. «Так вы с Андреем поженились?» Поняв, что, кажется, сморозила глупость, я прикусила язык. «А что, если настоящая Даша в курсе, что Лида и Андрей создали семью? Если она подруга, так, стало быть, ее все непременно позвали на свадьбу, но, кажется, впросак я не попала». «Ну, конечно, поженились. Так ты куда пропала?» – тараторила Лида. «Уволилась с завода, и след простыл. Мы тебя и на свадьбу позвать не успели. В педагогический поступила, стала на ходу придумывать я. Уехала в общежитие. Но тут на выручку пришел Андрей. А мы, как поженились, тоже съехали. Комнату в коммуналке дали. Мы тебе адрес оставляли на всякий случай на вахте, а Зинаида Петровна не передала, наверное. А недавно мы квартиру получили в новостройке. В общем, разминулись мы с тобой. Но хорошо, что все же встретились». Тут я заметила у Лиды округлившийся живот. «Поздравляю». От души порадовалась я за подругу. «Второго ждете?» «Третьего», — хохотнула подружка. «Тимоха в садике, идем как раз сейчас забирать. А это Артем». Андрей достал из блокнота листок, написал адрес и отдал мне. «Вот, держи, и больше не пропадай. Тут наш адрес и номер телефона. Нам недавно его провели. Приходи на Новый год, обязательно». Поддержала мужа Лида и снова крепко меня обняла. «Дашка, ты даже не представляешь, как я рада». Я тоже наскоро черканула на втором листочке свой адрес и номер телефона, отдала Лиде и дальше побежала по делам. «Вот здорово, будет, с кем встретить Новый год, что бы ни случалось в жизни. Преступления, землетрясения, финансовые кризисы, природные катаклизмы, нужно ценить дружбу с хорошими людьми». «Дашка, чего замечталась? Режь салат, зазеваешься, пальцы накромсаешь». Привычным рисковатым тоном, от которого я уже отвыкла, окликнула меня подруга. Я стояла на кухне новой квартиры на Шереметьевской улице в Марьиной роще, которую буквально пару недель назад получили Лида с мужем. «У Артема с Тимохой своя комната, представляешь?» — восторженно говорила подруга, запекая мясо в духовке. «В коммуналке-то мы вчетвером ютились в одной комнатенке. Мелкий, как родится, с нами, конечно, будет, ну а потом, как подрастет, к пацанам в комнату переедет». Я с удовольствием слушал рассказы подруги и ее планы на будущее. Еще бы, для советского человека получение квартиры – это целое событие. Двухкомнатная квартира, доставшаяся Лиде с Андреем, выглядела очень уютно, несмотря на то, что ключи счастливые новоиспеченные жильцы получили всего пару недель назад. В их комнате стояли новая софа, журнальный столик, кресло у окна, торшер и, конечно же, непременный атрибут советских квартир – румынская стенка. Выглядела она, кстати, довольно симпатично. Разложив стол книжку, ух, сколько раз я прищемляла я таким столом пальцы в свое время. Мы накрыли на стол, сели, дождались боя курантов и поздравили друг друга, подняв бокалы. Лида только чуть пригубила для вида, была в положении. Ну а мы с Андреем выпили по бокальчику шампанского. В соседней комнате мирно посапывали Артем с Тимофеем. Андрей включил на самую малость приемник, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате сыновей. Телевизором молодая семья еще не обзавелась. Почти все сбережения Лиды и Андрея ушли на обстановку новой квартиры. Дождавшись, пока глава семьи отвлечется на настраивание приемника, я спросила у Лиды: «Получилось все, как ты хотела. Изначально у Лиды были совсем другие планы на жизнь. Во время нашей первой встречи в 1956 году она подробно их мне расписала. Выйти замуж только за обеспеченного парня, не из рабочего класса, с московской пропиской и хорошими перспективами. Однако жизнь повернулась по-другому. «Знаешь, Дашка, да», поразмыслив, ответила Лида. «Получилось даже лучше. Андрей, свой, хороший, понятный, простой. Работаем, квартиру вот получили. Ты же всегда хотела совсем другую жизнь», удивилась я. «Ну там, чтобы за границу ездить, мир смотреть. А посудомоечной машине мечтала, чтобы маникюр не портить. Ты не хотела жить жизнью, когда все на 20 лет вперед расписано. Ты знаешь, Дашка», в задумчивости нахмурив прелестный лоб, сказала Лида, «а я счастье свое в этом нашла. Оказывается, нет ничего плохого в том, когда все расписано. Зато тепло, уютно, комфортно. Не нужно ни до кого тянуться, ни под кого подстраиваться, не нужно изображать из себя ту, кем не являешься. Я так тебе благодарна, что ты меня тогда вразумила. Если бы не ты, связалась бы я тогда с этим Ле, папенькиным сынком, а сейчас бы сидела одна с детем на руках. Да это не я», решила я раскрыть наконец карты. «Это Зинаида Петровна подначила меня, чтобы я тебе тогда глаза раскрыла. Да, права была мудрая сова», развеселилась подружка. «Надо брать с той полки, до которой дотягиваешься. Тогда и счастье будет. Кстати, хорошо, что телефон провели. Вере позвоним. А кстати, где она?» спросила я, вспомнив про нашу третью подругу. «Так в Горький же уехала, еще лет 5 назад. На заводе с мастером роман закрутила, хороший такой, толковый, деловитый парень, Власом, кажется, зовут. Он потом к родителям решил вернуться в Горький, за мамой надо было ухаживать. Она за него замуж вышла и за ним поехала». «Ясно. Значит, со звездой советского футбола у Верочки ничего не вышло. Что ж, может быть, оно и к лучшему. Жизнь с публичным человеком – непростое дело. К такому поклонницы в очередь стоят, успевай только отбиваться. Значит, она не пошла в педагогический», – разочарованно протянула я. «Она же так хотела детишек учить. Почему не пошла?» – изумилась Лида. «Еще как пошла, там и поступила. Сейчас вроде бы окончила уже, работает. Мы с ней переписывались только, а сейчас и созвониться можно. Как-нибудь зайдешь к нам, вместе и наберем ей». Вот она удивится. «Видишь, и ты по ее стопам решила двинуть. Нравится детишек учить?» «Нравится», искренне ответила я и сказала чистую правду. «Никогда об этом не думала, а тут вдруг пришлось, и понравилось». «Ну и отлично», кивнула подруга. «Каждый получил то, что хотел. Жаль, что один урод пока не получил то, что заслужил», подумала я, но вслух говорить ничего не стала. И я, и Лида, и Андрей прекрасно знали, что вся столица стоит на ушах, и каждый трясется за свою жизнь и жизнь своих детей. Поэтому мы, не сговариваясь, решили поболтать о чем-нибудь другом, более приятном. Телефон у Лиды с Андреем уже был, но я, забыв об этом, в начале января по старой советской привычке просто зашла к ним в гости без предварительного звонка. Тогда еще так было можно, и внезапный гость на пороге, при условии, конечно, что люди были в хороших отношениях, не вызывал ни у кого удивления. Лида всегда была рада меня видеть. За долгое время разлуки мы очень соскучились друг по другу. Но в этот раз она открыла мне дверь только после третьего звонка, спросив два раза. «Кто там? Ты чего?» – удивилась я. «Я же два раза громко сказала. Это Даша». Однако Лида без слов втащила меня в квартиру и мгновенно заперла дверь на оба замка. Лицо ее было обеспокоенным. «Не знаешь, что ли, что в соседнем подъезде случилось?» «Не знаю», – ошарашенно ответила я. «А что, изверг этот опять наведался?» – зашипела Лида, словно боясь, что нас кто-то услышит. Тетю Машу из соседней парадной порешил. «Андрюха на работу ушел, мне велел дома с детьми остаться. Я на завод позвонила, сказала, что заболела. А как услышала, что в дверь звонят, чуть заикой от испуга не стала. Так что теперь, Дашка, давай лучше заранее договариваться, если в гости друг к дружке соберемся, не обессудь». «Ладно», — понимающе сказала я. «Извини, я пойду». «Да куда ты пойдешь? Пришла уже», — махнула рукой Лида, снова становясь доброй и приветливой. «Я рада тебе. Садись давай, обедать будем. Я так, на будущее предупредила. Да хватит губы дуть, садись», — говорю. И она, вытерев руки фартуком, пошла на кухню. Вечером мне домой позвонила Катерина Михайловна и сообщила подробности. Действительно, сегодня в доме, где Лида с Андреем и двумя сыновьями недавно получили квартиру, произошло уже пятое по счету преступление, совершенное, по всей видимости, одним и тем же человеком. «В этот раз этот урод хорошо поживился», — мрачно сказала она мне в трубку. «Телевизор взял». «Телевизор?» — удивилась я. «Как же такую громоздкую вещь можно незаметно из дома вынести?» «Как-то вынес», — обреченно ответила коллега. «Недешевая эта вещь, больше сотни стоит, продаст где-нибудь и наварится. И еще мелочевку прихватил, по своему обыкновению, мотки шерсти. Какая мразь!» Попрощавшись с коллегой, я положила трубку и отправилась к себе в комнату, отчаянно ругая себя за то, что никак не могу вспомнить, чем в итоге закончилось дело. Я, единственная во всей Москве, да и, пожалуй, во всем СССР, кто заранее знает, что будет через 10, 20, 30 лет. И я не могу ничем помочь следствию. То ли от переживаний, то ли от усталости меня снова стало клонить в сон. Дойти до кровати не было никаких сил, и я, сидя за столом и уронив голову на руки, отправилась в объятия Морфея. Я снова шла по тропинке, по обе стороны которой стоял непроглядный туман. Не было видно низги. Я вгляделась в сырую мглу. Впереди меня шел все тот же высокий мужчина в пальто и шапке, уши которой были завязаны назад. Он нес в руках все тот же чемодан. И снова у меня было ощущение, что от него исходит что-то зловещее. И снова я четко понимала, что знаю его, но не могу сказать, кто он. Загадочный мистер Икс. Мужчина снова, как и в прошлый раз, остановился, повернулся и посмотрел на меня. От ужаса я открыла рот и закричала, только почему-то беззвучно. «Еще бы», — мрачно сказал мужчина, обращаясь то ли ко мне, то ли к кому-то другому. Холодные пустые глаза смотрели куда-то поверх меня. 73 рубля отдал за приемник, шутка ли сказать. И он, сделав шаг ко мне, внезапно растворился в тумане. Я открыла глаза. Мое сердце сумасшедше колотилось. Спина была мокрой от холодного пота. В голове моментально сложился пазл. Высокий рост, нос с горбинкой, хрипловатый глухой голос. «Мистер Икс, а что, если...» Глава 23. Я бросилась в прихожую. «Скорее, скорее, нужно успеть». «Уф, отлично. Телефон только что освободился. Кажется, поэт Женя, получив отказ от издательства, только что удалился к себе в комнату писать очередную поэму. Я слышала, как-то он что-то недовольно бурчит себе под нос, шаркая ногами по коридору. Дрожащими от волнения пальцами я набрала номер Николая. «Привет», — обрадованно сказал он. «Удивлен, если честно, да», — признался парень. «Ты редко мне звонишь. У тебя что-то случилось?» «Похоже на то», — решила я пока не раскрывать все карты, тем более, что моя догадка вполне могла оказаться ложной. «Мы можем встретиться». «Хорошо», — обрадовался Николай. «Он явно все еще был ко мне неравнодушен. Можем сходить в кафе «Молодежное». Я закажу столик. Ты как, не против?» В 6 вечера, сидя в уютном кафе, которое в СССР позже стало культовым, я задумчиво вертела в руках соломинку от коктейля, думая, как начать разговор. Поболтав для вида о том о сем, я перешла к делу и как бы невзначай спросила. «Слушай, а ты с Володей и Алей давно общался?» «Да вроде давно», — ответил Николай. «А что, соскучилась по Але? Ну, можем сходить к ним, если хочешь. А вообще, может, расскажешь, что у тебя случилось? Ты сегодня какая-то не такая». «Да так», — выкрутилась я. «Небольшие проблемы. Боишься?» — вдруг спросил мой собеседник. «Чего?» Я от неожиданности чуть не поперхнулась коктейлем. «Того, кто по квартирам ходит». «А», — ошарашенно протянула я. «Я понимаю», — сказал Николай и накрыл мою руку своей большой теплой ладонью. Я из вежливости не стала убирать руку. «Дарьюшка, я понимаю, ты боишься. Всем страшно. Ну хочешь, я тебя каждый день провожать домой буду?» «Я подумаю», — вежливо ответила я, осторожно высвободила руку и начала подводить разговор к нужной мне теме. «А пойдем и правда навестим Володю с Алей, песни попоем, вина выпьем. Надо же себя как-то развлекать, даже в такое время. Пойдем», — покладисто вздохнул мой спутник, смирившись, кажется, с тем, что никогда не выйдет из френд-зоны, и попросил у официанта счет. Расплатившись, Николай помог мне одеться, накинул пальто, и мы вышли на улицу. Уйти нам пришлось не солоно хлебавши. Дверь квартиры, в которой снимали комнату Володя с Алей, нам никто не открыл. Какая-то бабушка, явно опасаясь визита преступника из коммунальной службы, ответила через дверь. «Не знаю я, где они, съехали еще перед Новым годом. У меня тут собака очень злая живет, открывать не буду, покусает. До свидания. Я от расстройства чуть не заплакала. Что же делать? Не будешь же отрывать от дела и без того замученную Софью Исааковну, которая на протяжении многих суток кропотливо составляла фоторобот преступника, вручную приклеивая носы, брови, подбородки разной формы. Это сейчас такое можно сделать за пару минут с помощью компьютерной программы, а тогда все нужно было делать вручную. Сережин рисунок, конечно, здорово помог, но фоторобот лучше. А как у Володи фамилия? Спросила я. Не помню, удивленно сказал Николай. А тебе зачем? А, Даша, я понял, он тебе понравился. Ну конечно, поет хорошо. Да нет же, рассмеялась я. Ну а вдруг? Николай подошел вплотную и несмело меня обнял. Подожди, я снова вежливо попыталась вывернуться из его объятий. Я очень прошу тебя, помоги, разузнай, пожалуйста, как его фамилия. Николай внезапно посерьезнел. Даша, мне кажется, ты во что-то опасное впуталась. А Володька-то тут при чем? Да так, ни при чем. Просто узнай, пожалуйста, попросила я. Делиться своими догадками я пока ни с кем не хотела и ни про страшный сон, ни про визит незнакомца со зловещим голосом в квартиру к нам с Найдой рассказывать не стала. Сон, голос, внешность – все это пока были лишь мои домыслы, ничем не подкрепленные. Хорошо, сдался Николай, но пообещай мне, пожалуйста, что не станешься ввязываться во что-либо опасное. Обещаю, сказал я, почему-то заранее зная, что обещание это я ни за что не смогу выполнить. Оставив меня подождать на лавочке в каком-то садике, чем-то напоминавшем екатерининский садик у гостиного двора, Николай нашарил в кармане мелочи и пошел к телефону-автомату. Не знает никто его фамилию, сказал он, вернувшись. Я позвонил в театр, спросил у Зоечки из отдела кадров. Он на солиста оперетты пробоваться приходил. Паспорт показывал, конечно, но фамилию никто не запомнил. Туда Яля хотела устроиться, танцовщицей, но ее тоже не взяли. Где теперь они живут, не знаю. Не заладилось у них, наверное, с карьерой в Москве, вот и решили вернуться. Провинциалам тяжело пробиться в столице. Желающих работать больше, чем работы. Ну что ж, мне это даже на руку. Одним соперником будет меньше. Ты заранее скажи мне, кто еще на тебя глаз положил. Я тоже постараюсь сделать так, чтобы они, как и Володя, мигом пропали. Однако мне было совсем не до шуток и флирта. Совершенно разочарованная неудачными поисками, я позволила Николаю проводить себя до метро, вежливо попрощалась, позволила поцеловать себя в щеку, пообещала обязательно увидеться как-нибудь в другой раз и поехала домой. По дороге я немного успокоилась и попыталась рассуждать логически. Пока приходилось, к сожалению, признать, что все мои догадки лишены подтверждений. Ну и что, что мрачный тип Володя, с которым я не так давно сидела в театре, смотря представление, так поразительно подходит под описание преступника, который ходит по квартирам с топором и совершает тяжкие преступления. Да, мне он лично неприятен, но это не повод объявлять его во всесоюзный розыск. Улик против него нет никаких. Мало ли кто имеет привычку вечно ходить с мрачным выражением лица, может, просто человек, сам по себе серьезный. Дед мой, например, даже на свадебном фото не улыбался. И горбоносых мужчин в СССР, пруд пруди. То, что Володя мне приснился, тоже ни о чем не говорит. Мало ли что может присниться молоденькой впечатлительной учительнице. И не такие сны иногда людям снятся. Вон Егорке постоянно снятся какие-то пришельцы. А поэту жене, русалки с большой грудью, которых он потом описывает в своих стихах. И что? С такими уликами идти в милицию, просто куром на смех. Сотрудники так измучены безрезультатными поисками, которые длятся уже не первую неделю. Что я скажу, придя на порог? Вот этот молодой человек мне не очень нравится, а еще он снится мне по ночам и у него нос с горбинкой. Арестуйте его, засмеют, обругают и выставят, и по делам. Нечего людей от работы отвлекать. Да и не найти теперь этого Володю даже в том случае, если его на всякий случай захотят проверить на сходство с фотороботом. Он вместе с Олей исчез, растворился, как иголка в стоге сена. Сейчас, конечно, в столице живут не 13 миллионов, как в 2024 году, но численность населения Москвы и в начале 60-х годов прошлого века была немаленькой. Это в деревне, где все друг друга знают, спрятаться практически невозможно, а в Москве запросто. Очень многие пытались вырваться из мрачной провинциальной жизни и ехали в столицу на заработки. Подумав еще немного, я пришла к выводу, что все мои опасения, не более, чем выдумка, и с карьерой мисс Марпл мне стоит завязать уже на старте. А посему, придя домой, занялась обычными делами, стиркой, готовкой и проверкой тетрадей. Жизнь пошла своим чередом. Однако всего спустя несколько дней все круто изменилось. Милиция внезапно нашла меня сама. Едва придя домой из школы, я услышала, как в прихожей надрывается телефон. «Алле!» — раздался звонкий детский голос. Это Егорка подошел к телефону. «Ага, понял. Даша, это тебя. Паренек так и не научился обращаться ко мне на «вы» и упорно считал меня кем-то вроде старшей сестры». Улыбнувшись ему и поблагодарив, я взяла трубку. «Даша», — раздался приятный мелодичный голос, — «это Софья, срочно к нам приезжай». «К нам, это куда?» — уточнила я, испугавшись. «В отделение, куда с Сережей приходили. Нужна твоя помощь, ждем тебя через час». Ничего не поняв, но не осмелившись ослушаться, я, не раздеваясь, снова пошла к метро. Ну надо же, интересно, в чем я провинилась и зачем могла понадобиться сотрудникам органов. Когда я вошла в кабинет, меня уже ждали несколько человек, вместе с Софьей. Она мне приветливо улыбнулась. Я кивнула и тоже попыталась выдавить из себя некое подобие улыбки, но получилось, кажется, плохо. И правда похоже, с удивлением констатировал один сотрудник. Ну да, я же говорил, — с гордостью сказал другой, которого я знала, молоденький милиционер Дима Корольков. А что, может сработать? — подхватил третий. Может, вы сначала ее согласие спросите? — подала голос Софья. Да что происходит, объясните мне. Не выдержала я наконец. Объясните мне. Спустя всего пару часов у меня появилось ощущение, что я нахожусь в каком-то фильме. Когда Софья положила передо мной на стол две черно-белых фотографии, у меня застучала кровь в висках. Это были они. Моя догадка подтвердилась. С одной фотографии на меня смотрел худой мужчина с резко очерченными скулами, слегка горбатым носом и хищными глазами, с другой – улыбчивая кудрявая хохотушка. «Володя и Аля, он?» – упавшим голосом спросила я. Сотрудники МУРа удивленно на меня уставились. Я быстренько поправилась. «Он что-то сделал?» «Возможно», – спокойно ответил один, проницательно глядя на меня. «А вы его знаете?» Поняв, что отпираться бессмысленно и незачем, я рассказала все. «Так значит, он с тобой знаком?» — нахмурившись, сказала Софья. «Это сильно осложняет дело. Нам крайне важно, чтобы ты не выдала себя». И она вкратце рассказала мне, что случилось, и чего от меня ждут. Оказалось, что я была права и совершенно зря не доверяла себе. Володя, фамилия которого была Ионисин, подозревался в совершении преступлений, о которых судачила вся Москва. За то, что он представлялся своим жертвам сотрудником газовой службы, ему дали кличку «Мосгаз». Возлюбленный наивной девчушки из кардебалета Али, обещающий ей роскошную жизнь в Москве и золотые горы, был женат, и об этом она даже не подозревала. Жену и ребенка Владимир оставил в Тбилиси. А Алечке он представлялся сотрудником КГБ, который выполняет очень опасную работу по розыску и ликвидации преступников, а посему вынужден скрываться на служебных квартирах. Он также почти не появлялся в людных местах, объясняя это тем, что такому важному человеку стоит держаться в тени, дабы не вызвать подозрений. Фантазия у подлого преступника работала что надо. Он беззастенчиво врал верящей ему Алечке про учебу в школе КГБ, награды, которые ему вот-вот должны были дать, таинственные задания. Я даже не знаю, как уши балерины не сломались под таким количеством дешевой лапши. Видимо, правду говорят, что глупости, потеря способности критически мыслить часто бывают побочным эффектом влюбленности. Слушая рассказ Софи, я вспомнила вдруг загадочное выражение лица одураченной Алечки, которая в ответ на мой вопрос, служит ли Володя в театре, понизила тон до шепота и сказала: «Служит, но не в театре». Т.С. Ясно теперь, в каком театре служил негодяй. Он попросту грабил квартиры и убивал, а ей врал, что работает в КГБ. С Алевтиной Владимир, работающий певцом, познакомился в Оренбурге. Несмотря на то, что он был женат, у них закрутился роман, и певец уговорил возлюбленную поехать с ним в Иваново. Для пущего форса Ионисин наврал Алевтине, что работает агентом КГБ и с помощью своих связей сможет сделать ее примой театра. Молоденькая дурочка без царя в голове и с лапшой на ушах поверила агенту. В Иваново у них тоже ничего не заладилось, и тогда Владимир предложил Алевтине перебраться в Москву, рассказывая, что там их ждет наследство, которое ему оставил умерший в Германии дядя. Дядя из Германии оставил Володе наследство. Я поперхнулась от изумления, слушая этот рассказ. И в эту ерунду можно поверить, ну так влюбилась она, пояснила Софья. Влюбленные люди часто разум теряют, как малые дети, начинают себя вести. Задурил он ей голову. Слушай дальше. В Москве любовники сняли комнату, в которой мы с Николаем когда-то были в гостях и слушали романсы и арии в исполнении Мазгаза. С работой ничего не вышло у обоих. Володю не взяли в оперетту, танцевальные навыки Али тоже нигде не пригодились. Денег на жизнь паре катастрофически не хватало, и агент КГБ пошел убивать. Он уже ранее был судим, и неоднократно, пояснила Софья, отпечатки его нашли. Как, удивилась я, он же вроде перчатки никогда не снимал, а вот снял разок. Парнишку свидетеля помнишь, этот Владимир тогда в гости к нему наведался, а дома родственники были. Ну он растерялся, перчатки стащил, для вида конфорки покрутил и ушел. Вот и сняли потом отпечатки, сверили с теми, что брали у него раньше, один в один. А как его сначала вычислили? Кража телевизора его и выдала, вступил в разговор другой милиционер. Соседка видела, как он на грузовой машине с ним уехал. Участковый уполномоченный рядом проходил и на всякий случай запомнил первые две цифры ГАС-номера. Ну, мы полный номер машины быстро установили. Это легко. Допросили водителя, тот и рассказал, что так мол и так, такого-то числа подвез мужчину кавказской внешности с телевизором и высадил его там-то. Походили по квартирам, поспрашивали, фоторобот показали. Кропотливая работа сотрудников МУРа в конце концов увенчалась успехом. Одна из женщин, живших неподалеку, рассказала, что у ее соседки живет племянница с мужем, внешность которого очень подходит под описание. Он-то, по словам соседки, и принес недавно телевизор, который почти сразу же продал жильцу из соседнего дома. Вот, оказывается, какую неоценимую помощь могут оказать в поимке преступников бдительные соседи. Очень скоро выяснилось, что телевизор этот, тот самый, который пропал из квартиры убитой тети Маши, которая жила в одном доме с Лидой и Андреем. Пазл сложился. В квартире Ионисина устроили засаду, но вместо самого убийцы в лапы милиции неожиданно попала Алевтина, вернувшаяся домой. Увидев у себя дома засаду, Аля, конечно, удивилась, однако страха не показывала. Напротив, она с гордостью рассказала, что ее любимый, майор КГБ, сейчас находится на выполнении особо важного задания, за которое он скоро должен получить орден. Быстрая проверка показала, что Ионисин никогда в КГБ не работал. Бедную Алечку, попавшую, как кур во щип, поместили в одиночную камеру и ежедневно водили на допросы. Однако она молчала, как партизанка, и выдавать возлюбленного совершенно не собиралась. Тогда муровцы решили пойти ва-банк и сыграть на женской ревности. Они сообщили Але, что ее майор КГБ, оказывается, имеет жену и ребенка, которых он попросту бросил. А еще ей показали письма Ионисина, в которых он рассказывал то ли товарищу, то ли брату, что собирается поехать погулять и хорошенько развеяться в Казань с очень красивыми девчонками. Ошарашенная Аля перестала играть в молчанку и созналась, что, да, действительно, Владимир отправился в Казань, а потом туда должна была отправиться и она, даже билет уже взяла. На вокзале ее по телеграмме до востребования должен был встречать Мазгаз. «Ты, Даша, можешь нам помочь?» – серьезно спросила меня Софья. «Мы уже всех перебрали, но ты лучше всех подходишь». «Ну да», – подхватил молоденький Дима. «Только она пополнее чуток. Ну под пальто не видно будет, зима же все-таки». «В смысле?» – оскорбилась я. «Куда подхожу? И что это за замечание насчет полноты?» «Дима, сходи-ка покури», – рассердилась Софья. «Ты все только портишь. Я Дашу сама введу в курс дела». И она вкратце рассказала, что от меня требуется. Услышав это, я разинула рот от изумления. Глава 24. «Значит, меня загримируют, переоденут в одежду задержанной сообщницы Ионисина Алевтины Дмитриевой, и я должна буду приехать в Казань под ее видом в сопровождении сотрудника МУРа, одетого в штатское, а на перроне меня, то есть Алю, будет встречать сам Ионисин. Я должна буду появиться в дверях вагона, приветственно помахать ему рукой и подождать, пока он подойдет ко мне, принимая меня за свою любовницу», уточнила я, не веря своим ушам. «Подойти к человеку, который, ничтоже сумнявшийся, за 3 недели порешил 5 человек и еще изуродовал и изнасиловал 6-ю, 15-летнюю девочку. Дарья Ивановна, голубушка, помогите», взмолился милиционер Дима, тот самый, который что-то брякнул насчет полноты, «а мы его тут же и схватим. Самое главное, чтобы он принял вас за Дмитриеву. «Вы, наша последняя надежда, пожалуйста, соглашайтесь. Мы уже человек 30 перепробовали. Вы лучше всех подходите. У нас гримеры отличные, не переживайте, и сотрудники все опытные. Безопасность гарантируем». «Если у вас гримеры отличные», – возразила я, – «так почему бы для этих целей не выбрать любую подходящую по росту сотрудницу милиции, которая и стрелять умеет, и отбиться сможет в случае чего? Нам важно его не спугнуть», – пояснила Софья, внимательно наблюдавшая за нашей с Димой перепалкой. «Загримировать-то можно любую, да вот есть неуловимые черты, которые гриму плохо поддаются. А ты, Дашенька, прямо ее копия, только потолще», – мрачно сказала я. «Ладно, отлично», – повеселел Дима. «Сейчас принесу вещи. Кофта и юбка Алевтины мне бы точно не подошли. Она, худенькая изящная танцовщица, носила максимум 40-й размер, а у меня, то есть у учительницы Даши, был 44-й. Да и не нужны они были. Встреча должна была состояться на улице. Под пальто можно было надеть и свою одежду. Волосы будут спрятаны под шапкой, следовательно, их даже кудрявыми делать не нужно. Приметные яркие полусапожки Алевтины, которые Владимир явно не спутал бы ни с какими другими, сели как влитые, мы с невестой Мозгаза носили один и тот же размер, 37-й. А вот чтобы я смогла влезть в ее миниатюрное пальто, пришлось немного перешить пуговицы. Фигура у Алечки была почти детской. Мне кажется, даже тростиночка актрисы Одри Хепберн на заре юности, и та была полнее ее. «Не страшно», – резюмировала Софья, наблюдая за моим перевоплощением. «Пальто подогнать – не проблема. Главное, что вы и впрямь похожи, как две сестры. А это существенно облегчит работу гримерам». Все происходящее далее было как будто бы во сне. После примерки и подгона одежды меня долго и кропотливо гримировали, а потом я вместе с несколькими сотрудниками села в служебную машину, и в мгновение ока мы домчались до вокзала. «Иди, да шутка», — напутствовала меня Софья и крепко обняла. «Все будет хорошо, не бойся, встретимся в Москве, и помни, вся надежда на тебя. Он ничего не должен заподозрить, пока его не задержат». Измученная бесконечными вопросами, инструкциями и многочасовым наложением грима, я, едва успев прилечь на нижнюю полку в поезде, тут же отключилась. Спать я старалась на спине, чтобы не испортить грим. 800 километров пути пролетели незаметно. Проснулась я уже утром, когда вежливый сотрудник Мура деликатно тронул меня за плечо. «Дарья Ивановна, почти приехали. Просыпайтесь». Я открыла глаза, потрясла головой и села на полке. Мне снился странный сон, будто вся милиция Москвы ловит какого-то преступника, и меня почему-то решили использовать в качестве приманки. Сегодня будний день, а значит, пора вставать, завтракать и собираться в школу. В пятом надо провести диктант, седьмое сегодня пишет сочинение. Еще с моими восьмиклассниками сегодня надо провести классный час, а в 4 часа пополудни завуч опять назначила педсовет. А это значило, что домой я вернусь не раньше 7, и это в лучшем случае. Опять 2 часа, скорее всего, будут песочить какого-нибудь первоклассника Сидорова, который учительнице кнопку на стул подложил. «Если вам нужно привести себя в порядок, я выйду», — вежливо сказал мужской голос. Я подняла глаза. Кто его обладатель и откуда он тут, у меня в комнате? Однако через секунду сознание окончательно прояснилось. Все, что случилось со мной, никакой не сон. В Москве действительно уже 3 недели орудует преступник, на совести которого убийство 3 детей и 2 невинных женщин. Еще одна девушка, над которой преступник грязно надругался, осталась жива и дала ценнейшие показания. Опознала убийцу по портрету, нарисованному со слов свидетеля Сережкой Лютиковым, и обратила внимание на руки преступника, которые ей хорошо запомнились. Красивые, ухоженные, с длинными музыкальными пальцами. Эта зацепка отчасти и помогла сотрудникам уголовного розыска выйти на правильный путь. Они правильно предположили, что убийца не из рабочего класса. Опираясь на эти и другие показания, муровцы его вычислили. Им оказался Владимир Ионисин, приятель моего знакомого Николая. А еще я и вправду оказалась удивительно похожа на сожительницу Ионисина, балерину Алю, которая поверила в его бредовые россказни о службе в КГБ и богатом родственнике и отправилась вслед за любовником покорять столицу. И теперь мне предстоит принять участие в самом важном событии зимы уходящего года – задержание неуловимого Мозгаза. В школе меня сегодня не ждут. Согласно легенде, я подхватила простуду и не появлюсь там еще 3 дня. А потом, если все пройдет благополучно, вернусь, если пройдет благополучно. Ладно, пока не буду думать о плохом. Я наскоро поправила грим, вроде хорошо держался всю ночь, причесала волосы и надела пальто, шапку и сапожки Али, с некоторой грустью вспоминая свою несчастную приятельницу, которая пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Девочка так мечтала о сцене, а вместо этого проведет ближайшие несколько лет за решеткой. Она ничего не знала ни об убитых детях, ни о происхождении денег, которые периодически приносил возлюбленный. Аля охотно верила, что деньги ему выдают за выполнение особо опасных заданий, и на них он покупает ценности и побрякушки, а кровь на пальто появилась, потому что он ликвидировал государственного преступника. Собравшись, я вышла в коридор вагона. Сотрудник МУРа все это время терпеливо ждал меня снаружи купе. «Не волнуйтесь», — сказал он, видимо, прочитав все по моему лицу. «Все будет в порядке. Главное, не нервничайте». «Легко сказать», — подумала я, — «не нервничать, когда идешь на встречу с маньяком». «Да не переживайте вы так, Дарья Ивановна», — продолжал успокаивать меня сотрудник. «Все отлажено, все подготовлено. Казанские ребята предупреждены. Тут еще человек 15 вооруженных его караулит. Выход с вокзала перекрыт, все ориентировки на преступника имеются. Посмотрите в окошечко. Видите, вон там женщина пирожки продает, народ зазывает. Это наша сотрудница, переодетая. Она белке в глаз бьет. В тире стреляет лучше любого парня. Если что, этого мозгаза с одного выстрела уложит. И у других оружие имеется. А паренька с тележкой видите, сотрудника вокзала, который багаж везет. Низенький такой, коренастый, тоже наш, переодетый, в кармане фартука у него, пистолет. Но это на самый крайний случай. Я очень надеюсь, что все будет спокойно, и мы возьмем его без шума и пыли. Дмитриева-то, узнав, что этот козел опереточный женат, мигом раскололась и все выложила как миленькая. У нас до прибытия еще немного времени, пойдемте в вагон-ресторан, чайку попьем. Пойдемте, пойдемте. При упоминании о пирожках я будто вышла из ступора, и во мне внезапно проснулся голод. Еще бы, со вчерашнего утра ничего не ела, только успела домой войти, как в милицию дернули. А потом, не дав собраться, меня сразу же повезли на поезд. Позавтракав, я почувствовала прилив сил и немного успокоилась. Два стакана горячего чая вкупе с вкуснейшими пирожками в вагоне-ресторане сотворили чудо, я отогрелась, и на щеках, кажется, даже появился небольшой румянец. Правда, под гримом он вряд ли был виден. Вскоре гудящий поезд прибыл на станцию, и перрон наводнили толпы людей. Сквозь окна, залепленные зимними узорами, я тщетно пыталась разглядеть среди встречающих знакомую высокую фигуру. «Пора», — сообщил мне Муровец. «Пойдемте». Чувствуя, как мои ноги становятся ватными, совсем как тогда, когда я стояла у дверей класса, не решаясь войти и провести свой первый в жизни урок, я двинулась на выход из вагона. Сотрудник МУРа последовал за мной, держась чуть поодаль. Прибывший на вокзал Ионисин и впрямь принял меня за Алю. Высокий, горбоносый, он широко улыбнулся и, выйдя из толпы встречающих, зашагал ко мне. Он был в длинном наглухо застегнутом пальто и шапке, уши которой были завязаны назад. Это была еще одна мелкая деталь, которая вкупе с другими помогла милиции выйти на правильный след. Преступник был иногородним. Москвичи так шапки не носили. Они завязывали их уши наверх. Ионисин приветливо помахал мне, однако, подойдя вплотную, посмотрел на меня внимательнее и все понял. Улыбка исчезла с его лица. Хищные глаза налились гневом. «Ты?» – изумленно спросил он. От этого зловещего, пронизывающего насквозь взгляда внутри у меня все похолодело. Я замерла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. Руки и ноги отказывались работать, а горло, как в том сне, зажали невидимые тиски. Уверена, даже закричать у меня бы не получилось. Прошло всего мгновение, но мне казалось, что я уже целую вечность стою возле вагона. Глаза убийцы забегали туда-сюда. Кажется, он лихорадочно прикидывал в уме пути отступления. Но отступать было решительно некуда. И на перроне, и за его пределами все было оцеплено. Убежать он точно бы не смог. Приняв меня за свою подружку Алю, он выдал себя. Настоящая Алечка, одураченная им, в это время томилась в тюремных застенках в ожидании суда. За решеткой ей предстояло провести еще долгие годы. Жизнь молоденькой доверчивой танцовщицы была безнадежно сломана. Рука Ионисина метнулась за пазуху. Почему-то я была совершенно уверена, что там у него туристический топорик, с помощью которого всего за 3 недели отнял жизни у 5 невинных людей. Кажется, доведенный до отчаяния и загнанный в угол, он решил, что терять ему нечего. Какая разница, расстреляют за 5 убийств или за 6, я хотела было крикнуть, стой, но язык отказывался повиноваться. Шаг назад я тоже не могла заставить себя сделать, тело словно парализовало. Я зажмурилась, готовясь к самому худшему, забыв, что сзади меня полно вооруженных работников милиции в штатском. Тут из-за моей спины кто-то резко выпрыгнул, оттолкнув меня в сторону, и на запястьях убийцы защелкнулись наручники. «Славно вы поработали, Дарья Ивановна», — похвалила меня Софочка. «И наши, конечно же, в то чудесное зимнее воскресенье мы по своему обыкновению сидели в гостях у Катерины Михайловны и пили чай. Поймали, значит, аспида», — облегченно выдохнула хозяйка. «Поймали, поймали», — благодушно ответила Софья. Она выглядела выспавшейся, довольно бодрой и повеселевшей. «Еще бы! Почти месяц мозга сдержал в страхе весь город, на допросах сейчас сидит, а когда в камере один остается, арии поет, а что на допросах говорит, полюбопытствовала я, говорит, что все делал ради нее, то есть Али своей», пожала плечами Софочка, «якобы решил помочь во всех смыслах хорошему человеку, помощник выискался, жена его, Медея, в Тбилиси осталась с сыном, ни ей, ни ребенку он помогать не собирался, денег ни копейки не высылал, а этой вдруг помощь решил, никогда таких не понимала, по мне, так в первую очередь о своей семье думать надо, шалтай-болтай он, и ведь мог пойти по совсем другой дорожке, способности у него отличные, музучилище окончил, потом в консерваторию поступил, но вскоре бросил, в театр пошел работать, начал подворовывать, попался на кражах, дали ему немного на первый раз, отсидел он срок, женился и в Оренбург переехал, там и Алю свою встретил. На удальше все, в общем-то, известно. Ничего из себя этот проходимец не представлял, но все считал, что достоин большего. Самоутвердиться хотел, поэтому на мужчин никогда и не нападал, специально выбирал тех, кто не мог оказать серьезного сопротивления. Теперь понятно, где он так хорошо в карты играть научился. Меня вдруг осенило. В тюрьме. А вы с ним в карты играли? Полюбопытствовала Софочка. Да так, разок всего, в гостях, уклончиво ответила я. На самом деле играла в карты с Мозгазом, конечно же, не я, а Сережка Лютиков. Я вдруг с горечью подумала, что вспомни я пораньше, кто изображен на рисунке, то, может быть, удалось бы предотвратить не одно убийство. Однако Сережка и подумать не мог, что играет в карты с тем, кто всего через несколько недель начнет держать в страхе всю столицу. А портрет он рисовал, основываясь исключительно на показаниях маленького свидетеля, школьника Володи Теплова, который чудесным образом избежал смерти, встретившись с Ионисиным. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Расследование закончилось очень быстро. Расплата Мозгаза за свои злодеяния была предсказуемой. Его приговорили к расстрелу. Поговаривали, что в ожидании казни он у себя в камере не плакал, а пел оперные арии. В народе ходили слухи, что Хрущев, опасаясь окончательного подрыва доверия народа и начала массовых волнений, еще пару недель назад приказал поймать маньяков в кратчайшие сроки, а сразу после поимки велел доставить к себе, чтобы взглянуть тому в глаза. Посмотрев на Мозгаза, Никита Сергеевич с отвращением бросил, чтобы вскоре этого мерзавца не было в живых. После объявления о поимке Мозгаза атмосфера в Москве стала гораздо более спокойной. Все чаще на улицах я стала встречать улыбающихся людей. Жизнь продолжалась, но не у всех. Жизнь тех 5, которых убили ради телевизоров, нескольких десятков рублей, мотка шерсти, пляжных очков, шариковых ручек по 35 копеек, оборвалась навсегда. Еще долгое время родители пугали непослушных детей Мозгазом. Однако все проходит, прошло и это. Владимир Ионисин получил по заслугам, и о страшных преступлениях, совершенных им, потихоньку перестали судачить на каждом углу. Постепенно жизнь вошла в свой привычный ритм. Я ходила на работу, по выходным пила чай в гостях у Катерины Михайловны, навещала Лиду и Андрея, играла с их сыновьями Артемом и Тимошкой. В школе все тоже шло по-прежнему. Поход, в который мы сходили с моими 8-классниками прошлой осенью, принес свои плоды. Парни и девчонки подружились и научились давать жесткий отпор хулиганам из параллельных классов. Сережка Лютиков окончил 4 без 3 и, отчаянно аллея, принес в мне подарок еще один мой портрет. «Спасибо за все», — потупившись, сказал он. «Если бы вы мне тогда мозги не вправили, не знаю, где бы я был. Растроганная, я приняла подарок. Посоветовавшись с Софией, я решила не рассказывать Сережке, кем на самом деле являлся его учитель игры в карты. Пусть это останется секретом, и парень живет спокойно. А то, чего доброго, и ему будут сниться кошмары про высокого мужчину в пальто и с чемоданом. Я, признаться, до сих пор вздрагивала, вспоминая злобный хищный взгляд на перроне, который, понявший подставу, мозга скинул на меня. Несколько раз мне, как непосредственному участнику задержания преступника Владимира Ионисина, который навсегда войдет в историю под прозвищем «Мозгас», еще пришлось скататься на Петровку и дать кое-какие объяснения. Рассказывать о случившемся в школе и вообще мне строго воспрещалось. Согласно официальной версии, эти 3 дня я лежала дома с простудой. В самом конце января Лида уехала в роддом и 1 февраля произвела на свет чудесного малыша. Чуть не сошедший с ума от радости Андрюшка позвонил мне домой в 11 часов вечера и радостно заорал в трубку. «Дашка, у нас дочка, 3400, чудесная малышка, поздравляю», отчаянно зевая, сказала я. «Как назовете?» «Таисией», орала трубка. «Я тебе позвоню, скажу потом, когда приходить на выписку». «Хорошо», я кивнула, попрощалась со счастливым отцом и хотела было положить трубку на рычажок, но в моей руке оказалась недопотопная трубка советского проводного телефона, а новенький китайский смартфон.